29 июня высшему руководителю Ким Чен Уину прислала поздравительное письмо Ассоциация корейских граждан в Китае. Адресант пишет, что они знаменательно встречают годовщину выдвижения уважаемого Ким Чен Уина на пост председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Уважаемый маршал Ким Чен Ын, неся на себе всю ответственность за судьбу Родины, революции и нации, без сна и отдыха продолжал форсированный марш за претворение в жизнь заветов великих вождей и открывал период бурного процветания в строительстве могучего социалистического государства. Благодаря его наличию сегодня наша Родина демонстрирует свой внушительный облик, как нерушимый социалистический оплот, где с каждым днем процветает счастье народа, как единая политическая держава с единодушием и сплоченностью, о котором не может воображать себе никакая страна, как могущественная обладательница ядерного оружия, как ракетная держава, которую не осмелится трогать никакой злой враг, и отстаивает достоинства и судьбу нации, мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире. Ассоциация корейских граждан в Китае и все корейцы в Китае всегда будут действовать согласованно по идеям, дыханию и поступи соотечественниками на родине, стремительно продвигающимися к слету передовиков движения Малима под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Уина Сунгунской революции. Желаем уважаемому маршалу Ким Чен Уину, высшему руководителю нации и любимому отцу корейцев в Китае здоровья и счастья, пишет адресант.